На стену проецируются увеличенные фотографии красивой женщины, худощавой, рыжеволосой, всегда модно одетой, на фоне различных городских пейзажей. Снимки сделаны издали. Объект редко смотрит в объектив, да и в этих нечастых случаях она, похоже, не знает, что ее фотографируют. «Доктор Джилл Таун», — говорит женщина в белом свитере, в правой руке она держит пульт диапроектора. «Шикарная женщина», — говорит Купидон. Фотографии, подобно сделанным в полиции, показывают объект под различными углами. На верхнем снимке доктор Таун стоит на балконе квартиры в пентхаусе, у перил с бокалом, похоже на виски с содовой, в руке, и просто смотрит на город. Снимок явно сделан откуда-то сверху, с более высокого здания. На следующей фотографии в профиль она выходит из Линкольн-центра в черном вечернем платье под руку с красивым черноволосым мужчиной в смокинге. Оба смеются. Судя по тому, как одеты, окружающие, дело было летом. Мужчина наклоняется к женщине. Возможно, хочет поцеловать. Далее следует сцена в аэропорту. Путешественница доктор Таун стоит у стойки Transworld Airlines. Снимок сделан со спины, и над плечом стоящего к ней лицом служащего видно табло вылетов, на котором написано место назначения Рим и время отправления 9 вечера. И еще два снимка. На одном она в светло-красном купальнике, развалившись в шезлонге возле бассейна на крыше, читает книгу, заглавие не разобрать. На последнем доктор Таун в парке среди толпы бегунов. На ней желто-зеленые шорты и свободная футболка с надписью «Нет СПИДу». «Хорошая работа. Ты могла бы работать фоторепортером», — говорит женщине мужчина с поврежденным локтем. «Я и работаю, но для избранной аудитории», — она улыбается, — «для тебя». Митчум назвал детективу ее имя. Седой переходит к делу. Оба его собеседника разом втягивают воздух в предвкушении неприятностей, и черноволосый ругается. «Значит, получится двойное наблюдение», — говорит он потом. «Поскольку Чарли больше нет», — продолжает человек с поврежденным локтем, — «ею займусь я». Черноволосый вздыхает, надавливая указательным пальцем на точку на шее, чтобы прекратить головную боль. «Ты не смог бы узнать имя копа?» «Рано или поздно он объявится». «Почему мне кажется, что это будет рано?» Женщина хмурится и молчит, вопросительно глядя Седому в глаза. Потом спрашивает, что они трое будут делать, когда коп объявится. «Послушайте», — человек с поврежденным локтем указывает на фотографии, — «либо он, либо все остальные». «Наверное, ты прав». Раздается щелчок, последний слайд исчезает, и в комнате становится немного светлее из-за проектора. Стол, за которым они сидят, сделан из полированного ореха, вокруг него 10 стульев, хотя занято только 3. Все стулья с высокими спинками и потрескавшимися кожаными сиденьями. На полу тонкий бледно-зеленый ковер. На встроенной стеной секции, тоже ореховой, установлен телевизор. На экране Нью-Йорк, звук выключен. Один из новостных каналов сообщает о тушении пожара в отеле в Инвуде. Камера показывает, как съезжаются кареты скорой помощи. У желтых ограждающих лент давятся зеваки, вытягивая шеи, чтобы лучше видеть. Бурый дым наполовину скрывает полную луну. На белых стенах нет ни картин, ни плакатов. Толстые шторы задернуты, и пахнет в комнате полиролью для мебели. А еще от проектора попахивает какой-то электрической гарью. Возможно, это горела пыль. Человек с поврежденным локтем поворачивается к более молодому. «Твоя очередь». Черноволосый становится собраннее. Хмель явно выветривается. Он занимает место женщины возле проектора. На экране появляются копии чертежей. «Вот дом. Пентхаус принадлежит ей», — говорит он. На следующем снимке схема двухкомнатной квартиры. В квартире ремонт с перепланировкой, но планы полагается согласовывать с городом, поэтому достать их не слишком трудно. Представляете, если в квартире больше одной уборной, то при перепланировке вы обязаны обеспечить возможность входа в помещение людям, которые передвигаются на инвалидных колясках. Таков, черт побери, закон. «В своей собственной квартире?» – удивляется женщина. «Чертово правительство повсюду», – отвечает черноволосый. «Не надо о правительстве», — обрывает их Седой. «Ладно, вот вестибюль. Там постоянно дежурит портье, они меняются каждые 8 часов». По ночам латиноамериканец Морис, дальше чернокожий Феликс. Третьего типа зовут Эмброуз. Он самый вредный, проскочить труднее всего. Но хотите услышать хорошие новости? Был бы признателен. Это богатый дом, поэтому сейчас перестраиваются 4 квартиры. И серьезно, стены снесены, полы вскрыты, а значит, каждый день там снуют как минимум 2 рабочих. В доме есть служебный вход, и вошедшие там пользуются отдельным лифтом. У меня есть имена подрядчиков. Разносчики тоже пользуются служебным лифтом, но если входить под видом разносчика, то только до 7 вечера, потому что позже уже не впустят. Хозяевам приходится спускаться в вестибюль и расплачиваться у входа. Простому народу вход воспрещен. «Снобы», — комментирует блондинка. И на последнем чертеже, черноволосый явно любуется своей работой, план крыши соседнего дома. От этого дома нашу приятельницу отделяет только балкон соседней квартиры. Щель между домами 2 фута. Но на соседнем доме есть ограда из колючей проволоки. Однако, если миновать загородку, то добраться до ее квартиры легко. Сосед холостяк, его девушка живет на Риверсайд-драйв, и обычно он ночует там. Камер на крышах нет, но в обоих домах они установлены в главных лифтах и цокольном этаже. У меня есть схемы системы электро- и газоснабжения. В квартире соседей снизу подвесной потолок, и в лифте тоже, если ты решишь пойти этим путем. Но у этих нижних первоклассная сигнализация с тройной подстраховкой, а еще нужен ключ от лифта. Просто подняться на любой этаж нельзя, нужен специальный ключ. Теперь ее работа. Новый слайд. Это черный ход внизу. Через 10 минут совещание заканчивается, и блондинка уходит. А через некоторое время брюнет тоже направляется к двери. Диапроектор по-прежнему включен. Человек с поврежденным локтем остается один. И на экран возвращаются фотографии Джилл Таун. Джилл в музее Гуггенхейма. Снова рука об руку с черноволосым мужчиной, поднимается по пандусу на 2-й этаж. Джилл на кафедре в больнице Маунт-Синай, под транспарантом с надписью «Год медика». «Мичум, ты все изгадил», — произносит он вслух. Выключает проектор. Без электрического жужжания в комнате совершенно тихо, телевизор дает немного света. Мысленно Седой слышит голос из давнего прошлого. «Я стреляю собак. Вот что я делаю. Я убиваю собак». Нет времени на воспоминания. Из встроенного в стенку сейфа он достает пистолет, еще достает кобуру для ношения на голени. Хотел бы я знать имя того чертова копа. Глава 5. На следующее утро, ровно в 9, когда начинается рабочий день доктора Джилл Таун, Ворд оставляет Ягуар перед домом на углу 5-й авеню и 67-й улицы под знаком «Стоянка запрещена». На первом этаже дома кабинет доктора напротив Центральный парк. Дубы и клены пылают осенним великолепием. Няни катят крохотных наследников и наследниц в новеньких колясках через водовороты яркого света. После ночи без ответов и часа в пробке на Лонг-Айлендской скоростной автостраде, наименее соответствующий своему названию дороги в стране. Ворд выставляет знак полиции на защитном козырьке, ставит блокиратор на руль из орехового дерева и одергивает пиджак, выглаженный утром горничной Микки. Нажимает звонок с надписью 1А. Вполне подходящий адрес для сверхпреуспевающего врача, каким, скорее всего, и является доктор с 5-й авеню. Приемная сразу же производит впечатление необычайной. Дело не в размере, помещение довольно небольшое, учитывая цены на Манхэттене. Дело и не в секретарше, сидящей за толстым стеклом с небольшим отверстием, куда суют медицинские бланки или справки. Но сидят в приемной главным образом люди лет 20-30. Пожилых пациентов нет, а в этот час, в будний день, их должно быть здесь больше. Ворд представляется немолодой латиноамериканке в темных очках для чтения, по цвету соответствующих переброшенной через плечо длинной косе. «Вы тот детектив, который оставил сообщение вчера вечером? Мы пытались разыскать вас в вашем управлении». Я застрял в пробке. «Ну что же, доктор сейчас работает», — говорит секретарь таким тоном, будто это она сама занята. Доктор только что вернулась из отпуска. Она бросает взгляд на пациентов. Ее время расписано до 20:00 вечера. Могу ли я быть вам полезной?